Зеленый. Эпизод первый. Клиент ждал в небольшой комнатке на втором этаже. Когда открылась дверь, он поднял совершенно скучающий взгляд, полный безразличия ко всему миру. У попугая по спине пробежал неприятный холодок, когда он осмотрел клиента. Парнишка среднего роста, тощий, бледный, с длинными лохматыми темными волосами и такими же темными пустыми глазами. «Ну, знакомься, этого человека зовут Попугай. Он согласился тебя потаскать по зоне». «Очень приятно. Я...» «Зеленый», — оборвал его попугай. «Зеленый», — кивнул клиент, всем видом показывая, что для него нет особой разницы, как к нему будут обращаться. «Ну, в общем, общайтесь, а я вернусь к своим обязанностям». «Иди, и не забудь, с тебя обед». «Да-да, помню». Бармен поспешил удалиться, пока попугай не вспомнил еще чего-нибудь. «Значит так, Зеленый, показывай, чем располагаешь». Новичок без лишних слов достал из-под кровати маленький худой рюкзак и начал раскладывать свое имущество. Рюкзак, на удивление, оказался вместительным. Там было две фляги с водой, коробка патронов 9×18, моток веревки с крюком, старенький Макаров, охотничий нож и один складень, неплохой фонарь в металлическом корпусе, упаковка спичек из 10 коробков, кевларовые перчатки, толстовка, кожаная куртка, несколько банок с консервами. Завершал все это небольшой мешочек с гайками, две упаковки бинтов и баночка зеленки. «И даже ничего лишнего», — похвалил попугай. «Даже веревка есть», — заметил попугай, переходя от куртки к перчаткам. «Комплект на первое время пойдет, а там уже и разживешься, чем повеселее. Хотя к ПМу у меня есть некоторые претензии, но все в пределах допустимого. Теперь перейдем к инструктажу. Во-первых, лишнего не болтать. Во-вторых, мои указания выполнять беспрекословно». Зеленый кивнул, показывая, что все понял. «Далее. В зоне за мной идти след в след. По сторонам смотреть внимательно. Если что заметил, говоришь мне, там будем разбираться. Вперед меня никуда не лезть, если указания не было. Оружие всегда держи наготове». Снова кивок. «То, что ягоды не жрать и из луж не пить, напоминать надо?» Зеленый покачал головой. «Нет, не надо. И главное запомни». «Главное...» Попугай выдержал драматическую паузу. «Не ешь желтый снег. А он тут вообще бывает?» Спросил Зеленый без тени улыбки. «Понятия не имею. Никогда его тут не видел. Лови». Попугай бросил Зеленому запасной магазин под Макаров. Эпизод второй. Попугай с Зеленым шли по свалке. У попугая в руках был АКС-74У, у Зеленого, соответственно, ПМ. Оба были наготове. Временами попугай бросал перед собой гайку, которую подбирал уже шестой раз за два часа, так как аномалий не было, словно их все повыдергивали наподобие сорняков. Конечно, свалка – относительно тихое и малоопасное место, но не до такой же степени. Зеленый молча смотрел по сторонам, иногда вскидывая и опуская пистолет. «Молодец. Это правильно. Очень важно привыкнуть к оружию. Даже если оно сейчас не пригодится, этот рефлекс может здорово выручить. А ведь когда-то я был таким же», — думал попугай, в очередной раз бросая гайку. «Стой!» Зеленый послушно остановился и молча посмотрел на попугая. «Поляну видишь? Там привал устроим. Отдыхаем полчаса». Зеленый кивнул. «Какой немногословный. Бррр, жуть. Я, конечно, все понимаю, но можно же хотя бы вопросы задавать, пусть даже и глупые, иначе нахрена вообще все это нужно?» Попугай не то чтобы злился, просто он никак не мог понять причины молчаливости своего подопечного. Сам он временами любил включать дурачка, чтобы ему все разжевывали в подробностях во избежание недопонимания. К Конечно, ему самому мало нравилось, когда постоянно лезут с расспросами, но ему откровенно не нравилось, когда вопросов вообще не возникало. Так молча они дошли до поляны и устроились на привал. Попугай решил узнать о своем подопечном побольше, чтобы понять, как с ним лучше налаживать общение. «Так и зачем ты в зону полез? Что, есть какая-то душещипательная причина? Или ты легендарный монолит ищешь? Или деньги нужны?» «Не знаю». «То есть? Я почти ничего не помню и пытаюсь разобраться». «Ладно, тогда попробуем другую тему. Какую кличку ты бы себе хотел?» «К чему вопрос? У меня же уже есть». «Ну, просто гипотетически. Ведь в связи с обстоятельствами ее можно и сменить. Тогда какую-нибудь отталкивающую, или, лучше сказать, пугающую. И зачем оно тебе надо?» «Думаю, что тогда меня не будут лишний раз беспокоить, кроме как по делу». «Ну, такую кличку еще заслужить надо, а для этого придется как следует потрудиться. Ну вот это и будет моим первым долгосрочным квестом». На этом попугай исчерпал темы для разговоров, и остаток времени они ели молча. «Все, привал окончен. Пойдем. Нам недалеко осталось. Скоро на месте будем». Хоть попугай и сказал, что идти недалеко, шли они около 4 часов. Их маршрут пролегал по лесистой местности, что значительно усложняло задачу и заставляло тратить довольно много сил. Но, по крайней мере, появилось некоторое разнообразие, выражающееся в по-разному изогнутых деревьях да кустах цвета ржавчины. А чего еще ждать от места, которое каждый день испытывает твою внимательность и везение? Вот только и в этом леске не было ни одной аномалии, что крайне подозрительно. Однако пока рано делать выводы, но и расслабляться нельзя. Все, мы на месте. Перед их взором раскинулась небольшая поляна, на которой очень удобно расположились аномалии. И говоря «очень удобно», имеется в виду «удобно для сталкеров». Поляна имела форму сплюснутой воронки, по краям которой расположились жарки и карусели, порождающие артефакты, которые скатывались со временем к чистому центру, из-за чего собирать их было очень просто. Между аномалиями было достаточное расстояние, чтобы можно было между ними проходить практически ничего не опасаясь. Глаза попугая весело засияли. «О, сегодня нам везет, ты только глянь. 5 штук за раз, не отходя от кассы. Ну, чего стоим? Двинули, не забывай, след в след». Они начали спуск. Несмотря на видимую безопасность поляны, на сбор они потратили без малого 20 минут, так как еще надо было аккуратно подобрать артефакты, не дав им соприкоснуться и не активировав их ненароком. Как правило, активация артефакта влечет за собой разрушительные последствия, от которых очень сложно укрыться, а на открытой местности так и вовсе невозможно. А при контакте с другим артефактом может образоваться так называемая сборка с абсолютно непредсказуемыми свойствами. Так что без должного понимания процесса лучше держать артефакты порознь. Есть, конечно, люди, которые обладают некоторой чувствительностью к подобного рода процессам. Именно они и изготавливают качественные сборки, превосходящие армейские подделки. Но таких людей крайне мало, из-за чего информация о сборках основывается практически только на слухах. «Ну вот и все», — сказал попугай, окидывая взглядом поляну, стоя на ее краю. «Идем. Тут рядом избушка есть, там заночуем. Отсюда отрезок пути нас ты поведешь, так сказать, экзамен». «Все, двинули». Как и сказал попугай, дальше вел зеленый, по маршруту, который тот ему отметил. Скорость их группы существенно упала. Зеленый то и дело останавливался, осматривался и прислушивался. Попугай подобные действия, конечно, одобрял, но некоторые вопросы у него возникали. И когда он уже собирался спросить, зеленый тихо сказал: «Как будто лай собачий». Попугай прислушался. «Ничего не слышу». «В той стороне». Зеленый указал куда-то вправо от их маршрута. «Приближается». «Не слышу, но все равно прибавь ходу». Зеленый зашагал быстрее, все еще прислушиваясь. Было видно, что если кто-то и выскочит, он будет готов незамедлительно отреагировать. «Теперь и слева». На этот раз попугай услышал. «Плохо. Похоже, окружают. Готовься». Поменявшись ролями с Зеленым, он перехватил автомат поудобнее и стал осматриваться. И тут он выругался. Лай резко раздался со всех сторон в нескольких десятках метров от них и быстро приближался. «Бежим!» И они побежали, попутно отстреливая выскакивающие на них морды. Совсем уж ускориться им мешали деревья, в том числе и своими торчащими из-под земли корнями. Попугай даже пару раз споткнулся, но смог удержать равновесие. В свое время Зеленый как мог сосредоточился на земле, то и дело уворачиваясь от корней, которые так и норовили поймать его ноги. Когда они, наконец, с поддержкой стволов, хозяев зоны и такой-то матери выбежали на открытую местность, оказалось, что их преследовало 15 особей, облезлых, покрытых кровоточащими и гноящимися язвами по всему телу слепых псов, число которых Зеленый, на удивление, неплохо уменьшал посредством метких выстрелов в голову. К огромному удивлению попугая, он почти идеально ловил момент, когда псы напрыгивали и открывались для выстрелов. Но когда тварей совместными усилиями сталкеров осталось 4, старый Макаров дал осечку, и Зеленого опрокинула одна из них. Он выронил пистолет и ухватил пса за челюсти, когда тот уже метил в горло. Если б не кевларовые перчатки, Зеленый наверняка остался без пальцев, но сейчас он неплохо удерживал пса. Ему ничего не оставалось, кроме как держать мутанта за челюсти, потому что если отпустит хоть одну из рук, результат будет плачевный и довольно предсказуемый. «Зеленый!» — подбежал к нему отбившийся попугай и остолбенел. Зеленый, не прилагая больших усилий, медленно, но верно раздвигал челюсти слепого пса, и когда угол между челюстями стал совсем уж неестественным, что-то громко щелкнуло. Пес заскулил и попытался вырваться, но Зеленый только отпустил правую руку, которой держал нижнюю челюсть, и потянулся к поясу. Вывихнутая челюсть осталась болтаться бесполезным придатком. Пес, пытаясь вырваться, тянул на себя, скуля и попутно приподнимая Зеленого. В этот момент он выхватил нож и одним резким движением вогнал его в горло мутанту по самую рукоять, после чего навалился на умирающего пса и провернул. Когда пес наконец затих, Зеленый вытащил нож и вытер его об остатки шерсти мутанта. Во время всего этого его выражение лица ничуть не изменилось и так и осталось безразличным ко всему, словно так и должно быть. Одним точным движением он убрал нож в ножны на поясе, поднял и перезарядил свой Макаров, после чего повернулся к ошарашенному попугаю. «Идем, пока еще не набежали». У Зеленого даже голос не дрогнул. Даже после всего случившегося Зеленый всем своим видом выражал абсолютное безразличие. Создавалось такое впечатление, что он заранее знал все, что произойдет. «Все вопросы решим, когда прибудем на место». Этой фразой Зеленый обрубил любые попытки попугая завязать разговор и удовлетворить свое любопытство. Дальше они шли в полной тишине. Эпизод 3. Местом ночевки оказалась довольно старая и ветхая на вид избушка, которая, казалось, стоит на одном честном слове и должна улететь от малейшего порыва ветра. Но, войдя внутрь, становилось понятно, что избушка простоит еще долго за счет крепких стен и толстых деревянных подпорок, поддерживающих небольшой, но вполне уютный чердак, который смог немного развеять подавленное состояние попугая. «Ночуем здесь, но сначала поедим». Зеленый одним движением скинул рюкзак и достал консервы с флягой. Попугай положил свой фонарь в центр, чтобы не сидеть абсолютно без света. Они расселись в разных углах чердака, чтобы просматривать все пространство, начиная с лестницы. «Так что это ты там устроил с этим псом? Я бы понял, если бы ты его просто схватил и держал». «Хорошо, это хоть как-то возможно, с твоей комплекцией. Но вывихнуть челюсть? Никогда бы не подумал, что ты на такое способен». Зеленый пожал плечами и спокойным, почти монотонным голосом ответил. «Я просто сделал то, что посчитал наиболее эффективным в сложившейся ситуации. Но у мутантов, если я не ошибаюсь, физические возможности превосходят возможности тех, от кого они произошли. Разве нет? Об этом я ничего не знаю. Я просто сделал то, что посчитал наиболее эффективным в сложившейся ситуации. Я знаю, что при всплеске адреналина можно сделать что-то выходящее за рамки обычных возможностей, но после подобного почти наверняка останутся травмы, а ты не выглядел таким уж травмированным. Да и не похоже, чтобы ты вообще нервничал». В ответ Зеленый снял свои перчатки и продемонстрировал ладони, которые уже приняли пурпурный цвет и в некоторых местах кровоточили. Боль при такой травме должна быть более чем ощутимой, но лицо Зеленого по-прежнему ничего не выражало. Он абсолютно спокойно управлялся настолько травмированными руками. У обычного человека явно с этим возникли бы проблемы, каким бы высоким болевым порогом он не обладал. Но Зеленый, похоже, вообще боли не чувствовал в принципе. «Это тебе вообще не мешает?» – спросил попугай. «Ты о чем?» – ответил вопросом на вопрос Зеленый, намазывая зеленкой свои ладони. «О руках. Тебе вообще не больно?» «Больно. Но если я буду придавать этому значение, то подвергну риску успех операции. Ты человек вообще? В смысле, ты же понимаешь, что это абсолютно ненормально?» «Да, я человек. У меня есть органы, у меня идет кровь. Я чувствую боль, и меня можно убить, если ты об этом. Что-то я в этом сомневаюсь, как и в том, нужен ли тебе инструктор. Ты и сам можешь прекрасно справиться с жизнью в зоне». «Не могу». «И почему же? Нужно устанавливать контакт с людьми. У меня это не получается, а связи нужны. Еще нужна практика. И у периметра я ни разу не был». Вот тут попугай окончательно перестал понимать, о чем говорит Зеленый. «А в центре, значит, был?» «Да». У попугая глаза на лоб полезли. «Наверное». «То есть? Объясни уже внятно». «Я помню, что был у саркофага, потом в рыжем лесу, потом мы встретились в баре. Это если коротко». «То есть ты хочешь сказать, что дошел до центра зоны и вернулся?» «Не знаю». «Что-то он темнит», — подумал сталкер, но решил пока ничего не спрашивать. «Лучше все сначала как следует обдумать». «Так, ладно, я, пожалуй, лягу спать, пока у меня голова не взорвалась». «Ты сторожишь первым. В полночь разбуди меня». Попугай так распорядился, чтобы проследить за действиями Зеленого. Достав спальный мешок, он лег так, чтобы видеть новичка, но самому оставаться в тени. В руках он держал свой ПБ, а автомат поставил у изголовья, чтобы в случае чего было недалеко тянуться. Зеленый в это время поставил рюкзак в угол, подошел и выключил фонарь. Дальнейших действий своего подопечного попугай не видел и не слышал. Вот тут ему стало по-настоящему страшно, и он задумался, а стоило ли вообще доверять Зеленому. Оставшиеся часы до своего дежурства попугай пролежал как на иголках, постоянно вслушиваясь в темноту. Казалось, прошла целая вечность до того, как щелкнул выключатель фонарика, и желтый луч света уставился в потолок, заставляя тени на стенах рваться и приобретать самые разные очертания, но только неестественные. Зеленый бесшумно, насколько позволял старый деревянный пол чердака, подошел к попугаю и потряс его за плечо, отчего тот буквально вскочил и уставился на зеленого. «Уже 12», — сказал тот. И снова никаких эмоций, только основная информация, сказанная все тем же монотонным голосом. Казалось, парень совершенно не устал. «Хорошо», — только и смог выдавить из себя попугай. Зеленый вернулся в угол к своему рюкзаку и сел рядом, оперевшись о стену и закрыв глаза. Даже так свой ПМ он не выпускал и держал обеими руками. Попугай, чтобы сбросить стресс, взял автомат и начал прохаживаться по чердаку, попутно разминая плечи. Когда он сел, его голову заполонили мысли. «Кто вообще этот зеленый? Откуда он? Что с его эмоциями? Почему он так хорошо стреляет? Да и откуда в таком хлипком теле столько сил, чтобы убить слепого пса практически голыми руками?» В попытках найти ответы на эти вопросы, попугай провел остаток ночи. Когда он уже собирался будить зеленого, он обнаружил, что тот уже не только проснулся, но и в состоянии полной готовности ждет распоряжений попугая. «Сначала надо поесть», — решил попугай. После его слов зеленый указал на стоящую у его ног банку с тушенкой. «А ты? Мне этого не требуется. Ночью я почти не тратил энергию, и поэтому не голоден». «А, понятно». Попугай решил ничему не удивляться и считать зеленого за эдакого киборга, которому чуждо все человеческое. «Так будет проще», — успокаивал себя попугай. Когда они вышли, было уже довольно светло. Следующим пунктом их назначения был якорь.